Некоторые даже хотят этого. — Как это? — удивилась Настя. — Кто и зачем может захотеть пропасть? — Я! — закричал Ник. — Мне надоело летать. И вообще я хочу домой. — Помолчи, — приказала ему Настя. — Не в шутку приказала, серьезно. Она не суеверна. Но мало ли, если местные люди в это верят, значит, есть какие-то основания. Ник примолк. Он знал по своему опыту, что ее лучше не дразнить. Все смотрели в иллюминаторы и размышляли о словах Мануэля. Ник в самом деле был не прочь. Нет, не пропасть, а прилететь домой. Хорошо бы вместо этих Бермудских островов оказалось родное Шереметьево. Приземлиться и тут же поехать домой, сесть за компьютер и играть целый день до вечера, пока не загонят спать. Ник вспомнил, как здорово нажимать на мышку и клавиши, ловко управляясь со сложной игрой, и у него даже пальцы зачесались. «Или Вик бы пропал», — глянул Ник на брата. «Это было бы смешно, раз и нет человека. Ну, как-нибудь временно, конечно». Родители в ужасе. А Ник удивляется и спрашивает, «Вы кого-то потеряли?» «Как кого? Вика?» «Не было никакого Вика. Я у вас вообще один, вы что, забыли?» «Они, конечно, сойдут с ума. Как это не было? Мы его еще раньше тебя родили. Неужели? Куда же он делся?» И Ник начнет заглядывать под кресло, а потом скажет, хватит разыгрывать. «Я бы такого большого заметил. Нет. Если я вам не нравлюсь, можете от меня избавиться, пожалуйста, я тоже исчезну». И тут они бросятся его уговаривать, скажут, что никакого Вика и в самом деле не было. Ник, развеселившись, посмотрел в сторону Вика и представил, что на его месте пустота. И компьютер лежит. Но тут же зевнул и отвернулся. Он не умел долго думать, даже если ему свои мысли нравились. Мало ли что нравится. Мороженое тоже нравится, а килограмм не съешь. Фантазии его были, конечно, шуточными. Зато последствия оказались самыми серьезными. И вы очень скоро в этом убедитесь. По странному совпадению, Вик подумал почти о том же. Если уж кому не мешало бы пропасть на часок, так это Нику, размышлял он. Все равно ничего не делает, болтает ногами, и то и дело жадно смотрит на Вика в компьютер. Читать не любит, родители не приучили. Хоть бы погулял где-нибудь в параллельном пространстве в Бермуде. А как прилетим на острова, милости просим обратно к нам. С другой стороны, Вик и сам бы прогулялся в параллельном пространстве. Конечно, все это ерунда. Захотеть пропасть и пропасть. Так не бывает. Нет, возможно, в треугольнике все-таки есть какое-нибудь искривление пространства. Было бы интересно оказаться в нем, разобраться и преподнести людям простое решение загадки. Но вряд ли это возможно, как в сказке, по щучьему велению, по моему хотению. Однако, рассуждал Вик, привыкший мыслить логично, возможности человеческой психики еще не до конца изучены. Не исключено, хотя и не доказано, что если посылать сильные импульсы воли, то желаемое может сбыться. И Вик, прикрыв глаза, стал посылать эти самые импульсы. Просто так, ради эксперимента, уверенный в его отрицательном результате. А Олег мечтал. Хорошо бы не просто исчезнуть, а существовать сразу в двух измерениях. В одном — остаться тут с женой и детьми. В другом — оказаться на работе. Наладить там все. Дать понять Ольге, что он ценит ее как работницу, а не как-нибудь иначе, и вернуться. Если бы в Бермудском треугольнике творились такие чудеса, мысленно усмехнулся Олег, тут было бы полным-полно народа, огромная очередь людей, желающих раздвоиться или расстроиться. Олег знал некоторых, кто и распятериться не отказался бы, и даже раздестериться. Да он и сам не прочь. Но жизнь одна. И человек один, отсюда все сложности. А Насте уже не хотелось ни на какие Бермуды. Ей хотелось выспаться, чтобы прошла голова, а потом откровенно поговорить с Олегом на чистоту и сказать, что она еще молода и полна сил. Так что будь свободен, если хочешь. Дети почти выросли, она может возобновить карьеру, публика ее помнит, а продюсерам только свистни. Тут же выстроится в очередь. Настя закрыла глаза и представила, как сходит с трапа самолета, и ее встречает огромная толпа почитателей с цветами. Она знаменитая, смелая, сильная. Она тут же забудет Олега и начнет новую жизнь. Запросто. а пилот Мануэль вспоминал свою невесту Лауру.